Глава 30. Нареченные. К тому времени, как я добрался до дома Сенейры, уже совсем стемнело, и она была одна. Рози с Фериус где-то проводили свои расследования, а Бэрона, видимо, вызвали в дом родителей Ревиана. Они, похоже, уже не горели желанием, чтобы их драгоценный сын женился на девушке, которая, как они теперь подозревали, заразила его черной тенью. «Ты его любишь?» — спросил я, когда мы вышли в сад. Пока мы говорили, и я рассказывал ей о состоянии Ревиана, я пытался придумать способ расспросить Сенейру о ее чувствах так, чтобы не выглядеть ревнивым идиотом. Но вот этот конкретный разговор я у себя в голове не проигрывал. «Ты его любишь, Келлен, ну ты и придурок!» Сенейра безвылазно сидела дома с тех самых пор, как мы приехали в Телейдос. Ее мучила неизлечимая болезнь, и еще она не могла вернуться к нормальной жизни и даже повидать больного брата. Наверняка меньше всего на свете ей хотелось отвечать на дурацкие вопросы о человеке, за которого она должна была выйти замуж, если черная тень не прикончит ее раньше. Рейчес в развалочку подошел поближе, чтобы исследовать клумбу, которую предполагал использовать как туалет. «Ты его любишь», — передразнил он меня, — весьма неплохо для белка-кота, изобразив интонацию безнадежно влюбленного юноши. «Когда ты успел превратиться в безмозглого полукролика?» — съехидничал пушистый засранец. Сенейра, прищурившись, посмотрела на меня. Я даже ожидал, что она даст мне пощечину. Но она сказала: «Извини, Келлен, надо было тебе сказать, что мы с Ревианом помолвлены. Наши семьи... Соглашение было заключено, когда мы еще были детьми». У нее вообще не было никакой причины говорить мне о своих брачных планах. Я знал ее всего несколько дней, и что у нас было общего, кроме черной тени? «Мы не...» — Сенейра заколебалась. «Мы с Ревианом не...» «Что не?» — она покачала головой. «Извини, это личное, не надо было начинать». Рейчес поднял голову. Вид у него был такой, словно он что-то понял. То, о чем я еще догадывался, затем... Подошел к Сенейре и принюхался. «Поцелуй ее», — наконец сказал он. «Что?» — он устремил на меня глаза-бусинки. «Она хочет, чтобы ты ее поцеловал». «Это вряд ли она...» Я замолчал, в основном потому, что Сенейра смотрела на меня. «Келлен?» — спросила она. «Что?» «Пожалуйста, скажи мне, что вы с белкокотом говорите не обо мне». «Да целуй уже», — сказал Рейчес, усаживаясь на мохнатую попу, словно Сенейры вообще там и не было. «Поверь мне, ты ей нравишься. Но она не может тебе об этом сказать, ведь она обещана другому идиоту. И поэтому ждет, чтобы ты ее поцеловал». «Ты этого не знаешь», — сказал я. Вид у Сенейры был очень удивленный, она решила, что я разговариваю с ней. «Конечно, я не знаю, что там это бесстыжее животное тебе говорит». Рейчес похлопал себя по морде. «Что чую, то и говорю». Один из навыков, который здорово было бы приобрести, разумеется, кроме умения выворачиваться из удушающих захватов и способности с достоинством выдерживать удары, это не спрашивать у девушек, в которых мне вообще не следовало влюбляться, любят ли они своих нареченных. И, конечно, научиться одновременно вести разговор с Рейчесом и людьми, которые не понимают языка белка-котов. «Прости», — извинился я перед Сенейрой. «Вообще не стоило об этом заговаривать». Если я и надеялся, что любовь Ревиана к Сенейре безответна, или что мне стоило последовать советам белка-кота, тревога на лице Сенейры убедила меня в обратном. «Черная тень. Для него это ужасно. Я думала, что мое бегство защитит людей, которых я люблю, но я только принесла им еще больше страданий». Она поднесла руку к черным линиям вокруг своего глаза и поморщилась, притронувшись к ним. «Хотела бы я... Келлен. Жаль, что мы не встретились до всего этого». Мне показалось, что это одна из тех пауз в музыке, про которые говорила Фериус, поэтому я спросил: «А какой ты была раньше?» Вызов пробился из-под печали и сомнений. «Я была бойцом. Я никогда не сидела, заливаясь слезами, и не ждала, пока меня кто-нибудь спасет». «Может, ты все еще остаешься бойцом?» — сказал я. «Может быть, ты просто выжидаешь нужный момент?» «Когда он наступит, Келлен?» и с кем мне прикажешь бороться?» Ее голос, ее взгляд. Она словно отчаянно нуждалась в том, чтобы я дал ответы, которые она ищет, но я не мог. Я понятия не имел, что происходило в Телейдосе. И в этот момент в голове у меня крутились только слова Дексона. «Они неплохие люди, но они не из твоего народа». То ли Синейра просто устала стоять и ждать, пока я что-нибудь скажу или сделаю, то ли она почувствовала мою неуверенность, но мгновение спустя она грустно мне улыбнулась, пожелала спокойной ночи и оставила в саду одного. Рейчес засеменил к дому вслед за ней, но остановился на полпути, обернулся и добавил. «Надо было слушать меня и поцеловать ее. Идиот!»